По имени настоятельницы называлась она Манефиной, и своим благосостоянием обязана была целому ряду домовитых, бережливых, распорядительных игуменей, следовавших одна за другой в продолжении целого почти столетия. Но ни одна домовитость, ни одна бережливость были источниками богатств, скопленных в Манефиной обители в первые годы ее существования. Прежние игуменьи, особенно мать Назарета, обогащали обитель свою иными способами. Шарташ, Уктус, пустыни Весимских лесов были в постоянных сношениях с ними. Шарташ и Уктус — большие скиты поблизости Екатеринбурга, Весимские леса, где много было скитов, недалеко от Нижнетагильского завода. Во время оны нередко приходили оттуда на каменный вражек вазы с сибирскими осетрами и с коровьим маслом. Потрошила тех осетров и перетапливала масло всегда сама Манефа старая, и никого тогда при ней не бывало. А когда померла она, преемница ее, игуменья Назарета, принялась за то же дело. Хоть ни та, ни другая об алхимии не слыхивали, но из осетровых потрохов и подонков растопленного масла умели добывать чистое золото. Делом тем занимались они в подземелье, куда уходили через тайник, устроенный в игуменской стае. Назарета была уже в преклонных летах, когда настал французский год. То есть 1812 год вторжения Наполеона в Россию. Рассказывали, что в ту страшную пору купцы, бежавшие из Москвы от неприятеля, привезли Назарете много всяких сокровищ и всякой святыни, привезли, будто они то добро на 500 вазах, и Назарета самое ценное спрятала в таинственное подземелье, куда только перед большими праздниками одна опускалась и пробывала там по двое, по трое суток. Всем это было на удивление. Как ни пытались обительские матери разведать тайну игуменьи, никто разведать не мог. Как ни спрашивали ее, как у ней не допытывались, молчит, бывало, строгая старица, отмалчивается богомольница, никому своей тайны не поведая. Много было зависти от того по другим обителям и по малым скитам. Пошла недобрая молва про матушку Назарету Комаровскую. В своей-то обители толковали, что она чересчур скупа, что у ней в подземелье деньги зарыты, и ходит она туда перед праздниками казну считать. А за стенами обители говорили, что мать Назарета просто-напросто запоем пьет, и как на нее придет время, с бочонком отправляется в подземелье и сидит там, пока месть не усидит его. Много и других нехороших сплетен плели про мать Назарету. Меж тем французы ушли из Москвы, купцы уехали из скита, но пожитки оставили у Назареты до лета, чтобы взять их, когда отстроят погорелые дома в Москве. Вскоре после Пасхи Назарета умерла и благословила быть в обители настоятельницей своей племянницы Вере Иевлевне, с тем, чтобы она постриглась. Хоть молода была Вера Иевлевна, 30 лет тогда ей не минуло, но все у одра умирающие Назарета согласились быть под ее началом. Хотели тем угодить Назарете, очень ее уважая, а вместе с тем и то у матерей на уме было: уйдет Вера из обители, теткино богатство с собой унесет, а останется, так все с ней в обители останется. В самый смертный час подозвала мать Назарета Веру Иевлевну, велела ей вынуть из-под головка ключ от подземелья и взяла с нее зарок со страшным заклятием самой туда ходить, но других никого не пускать. «Там найдешь бумагу, в ней все написано», — сказала умиравшая, и это были последние слова ее. Когда Вера, схоронив тетку, в первый раз спустилась в подземелье, воротилась от страха полумертвая, но потом, однако же, чаще да чаще стала туда похаживать. Зачали говорить ей матери: «Вера Иевлевна, не пора ли тебе, матушка, ангельский чин восприять, черную рясу надеть, чтобы быть настоящей игуменьей по благословению покойницы матушки?» Но Вера Иевлевна неделю за неделей откладывала, и так прошло месяца с три. И случился тут соблазн, какого не бывало в скитах керженских, чернораменских, с тех пор, как зачинались они. Молодая настоятельница ушла в подземелье и несколько дней не возвращалась. Ждут-пождут ее. С неделю времени прошло, слышат, что Вера повенчана в Пуче же с купеческим сыном Гудковым, и повенчана-то в православной церкви. Прямо из-под венца она уехала с мужем в Москву. Выбрали матери новую настоятельницу, мать Екатерину, ту самую, при которой Манефа Чапурина в обитель вступила. Когда Екатерина, несколько дней погодя, вместе со старшими матерями через тайник спустились в подземелье, Кроме пустых сундуков, там ничего не нашли. В углу подземелья была отыскана дверь, и отворили ее, а там ход —